Волопас. Неужто звездочки-пастух над нашими судьбами на небе смотрят? Да, мой друг, невидимая нами звезда для каждого горит. Пьер Жан Беранже. Падающие звезды. Волопас — одно из самых заметных весенних созвездий Северного полушария. Его звезды формируют вытянутую фигуру, напоминающую человека, который пасет небесное стадо. Созвездие особенно хорошо видно весной и летом, когда восходит высоко над горизонтом, сопровождая Большую Медведицу. Волопаса легко найти, мысленно следуя за ручкой ковша Большой Медведицы. Продолжив ее дугу, можно заметить самую яркую звезду созвездия — Арктур. Главные звезды Волопаса — Арктур, Альфа Волопаса. Самая яркая в созвездии и четвертая по яркости на всем ночном небе. Ее название переводится как «Страж Медведицы», поскольку она сопровождает Большую Медведицу. Это оранжевый гигант, расположенный в 37 световых годах от Земли. Изар — Эпсилон Волопаса. Двойная звезда с эффектным сочетанием золотого и голубого оттенков. Иногда ее называют жемчужным ожерельем. Никар. Бетта Волопаса. Бело-желтый гигант, название которого связано с древними богами воды. Сигинус. Гамма Волопаса. Голубовато-белая звезда. Одна из ключевых в фигуре Волопаса. Мю Волопаса. Еще одна красивая двойная звезда, также известная под именем Алькалурапс, что переводится как «пастуший посох». Существует несколько версий происхождения названия этого созвездия. Одна из самых популярных гласит, что Волопас — это Аркад, сын нимфы Калиста и Зевса. Когда ревнивая Гера превратила Калиста в медведицу, Аркад, не зная правды, чуть не убил ее на охоте. Чтобы спасти обоих, Зевс поместил мать и сына на небо, сделав Калиста созвездием Большой Медведицы, а Аркада — Волопасом, который с тех пор охраняет мать на небесах. Другая легенда связывает Волопаса с Икарием, человеком, получившим от бога Диониса дар делать вино. Люди, попробовав его напиток и не зная его силы, решили, что он их отравил, и убили его. В память об Икарии Дионис поместил его на небо в виде Волопаса. В скандинавской мифологии созвездие Волопаса отождествлялось с богом Уллем, покровителем охотников и зимних путешественников. В китайской традиции звезда Арктур входила в состав созвездия Тяньчан, символизирующее богатство и изобилие. Арабы называли Арктур хранителем стада, а само созвездие ассоциировали с караванами и пастухами пустынь.